Ни настойки из трав и не резко пахнущее притирание лечили Аппия, а этот нежданно свалившийся покой. Его страх, что могли заподозрить неуважение к божественному Нерону, стал мало-помалу казаться нелепым. Да и сам коварный Нерон в этом тихом убежище был далек и призрачен, неправдоподобен, как минувший кошмарный сон. О нем просто не хотелось вспоминать. И начинало вериться, что есть еще на свете доброта, есть надежные люди, возможно, неторопливая, без недомолвок, без утаиваний беседы. «Бог установил, чтобы на земле были рабы и были господа», — тихо говорил склонившийся над лежащим Аппием Лукас. «Но это не значит, что Бог больше любит вас, господ. Рабу он поручил самое тяжелое — носить бремя покорности». Что может быть тягостнее этого? Так неужели Бог не должен любить раба? И господин, спесиво презирающий покорность, не идет ли против Бога, не наказывает ли тем сам себя? Тихий голос, но уязвляющий. Аппий пытался возмутиться. Но разве раб не ленив, не лжив? Разве он нес бы бремя, которое взвалил на него Бог, если б его не заставляли силой? Найди мне такого раба, который смиренно покорялся бы, и я буду любить его. Я сам был рабом, напоминал Лукас с кроткой прямотой, и меня любили. Да, такие, как ты, господа, иначе я не получил бы свободу. У меня не было похожих на тебя рабов. Ты просто их не замечал, спокойно возражал врач. Их мало, да, большинство рабов не несут Богова. Потому-то Бог и наказывает их вашими руками. Но скажи, господин, многие ли из вас поступают так, как завещал Бог? Он завещал «не убий», а вы убиваете, не жалея, даже гордитесь своим правом убивать. Завещал «не кради», а вы крадете. Я ни разу в жизни ни у кого не украл, — возмутился Аппий. «Ой ли, — усомнился Лукас, — ты крал, сам того не зная, у своего раба. Вместо полной горсти олив давал половину. Ты кормил досыта своих волов, но только не рабов, которые на тебя трудятся. Или я лгу, благородные стати Аппи? Твои рабы всегда были сыты?» А Аппи молчал. «Вот я и хочу сказать, что угодных Богу господ так же мало, как угодных Богу рабов. Никто из них не любит ближнего своего, как самого себя». Узко посаженные, внимательные глаза в упор, Аппи молчал и вспоминал, как на его плантациях остервенелые надсмотрщики рвут в себе его именем у голодных рабов последний кусок хлеба, и рабы бегут от него, чтобы быть пойманными и распятыми на кресте. Он, честный, статили Аппии, негодует на жестокий мир, где люто господствует злобный Нерон. А как должен чувствовать себя его раб в том мире, господином которого является сам Аппий? И Лукас, словно угадывая его мысли, начинал рассказывать об учителе. В Антиохии, Галатии, Фракии он создавал общины, где есть бедные, есть богатые, есть господа и есть рабы. Но все друг другу братья. Господин постоянно помнит, трудящийся достоин награды своей, а раб, ставший братом господина, не забывает, что тем более должен усердно служить ему. День изо дня шли разговоры, день ото дня крепло решение у Аппия создать у себя общину, в которой он станет любящим отцом своих рабов. Но ему нужен верный помощник. Аппий стал уговаривать Лукаса ехать с ним. Обоим было опасно оставаться в распаленном злобою суетном Риме. Они выехали, как только Аппий почувствовал себя достаточно здоровым. Ехали ясными осенними днями по Эмилевой дороге, идущей сквозь холмы Этрурии, по низким долинам лениво текущего Падуса, и продолжали вести неторопливые разговоры. И Аппию тогда казалось все ясно и просто. Впереди новая жизнь, впереди перерождение. Амилевая дорога кончилась в Аквилее, а вместе с ней кончилась и ясность, и простота.